Васиштха продолжил. Судьба – это не что иное, как результат прошлых усилий. Отбросив эго, с помощью общества мудрых и истинных писаний, преодолей это ограниченное существование. Непосредственный результат полностью соответствует приложенным усилиям. Таков смысл усилий, и это еще называют судьбой. Когда случается несчастье, люди восклицают: «Увы, какая трагедия!» или «Увы, такова моя судьба!» И то, и другое значит по сути одно и то же. Судьба – это не что иное, как собственная прошлая карма, и ее можно победить. Вчерашние плохие действия исправляются действиями в настоящем, и таким образом прошлые действия очищаются. Желающий достичь цели, не отбросив усилием жадности и заблуждения, несчастный глупец, слепо верящий в удачу и судьбу. Если собственные усилия не приводят к успеху, это значит, что усилия того, кто помешал достижению цели, были сильнее. Если из двух плодов на одной ветке один безвкусен и изъеден червями, это значит, что усилия червей, познавших вкус плода, были больше усилий самого плода. Когда даже казавшееся успешным предприятие приводит к неудаче, это значит, что усилия разрушения оказались большими. Как два бодливых барана, усилия создания и разрушения находятся в противостоянии, и побеждает сильнейший из них. Когда в соответствии с древней традицией слон выбирает бродягу на пост правителя страны, это не случайность, а результат общих усилий министров, жителей города и самого слона в прошлых жизнях. Так же, как усилия необходимы, чтобы разжевать пищу, аналогично своими собственными усилиями, герой побеждает своих врагов. Сильнейшие используют усилия более слабых в соответствии со своими желаниями, глотая их как куски пищи. Усилия сильных и мудрых, видимые или незаметные, слабыми и глупыми, понимаются как судьба. То, что сильнее всех сильных, это самый верховный правитель, а не судьба. Мудрые согласны между собой по этому поводу. Спонтанное, естественное намерение писаний, министров, слона и жителей города избрало бродягу на пост царя, защитника и предводителя людей. Но изначальной причиной того, что слон избрал бродягу царем, были только его собственные усилия в прошлых жизнях. Действия в настоящем побеждают усилия прошлого. Или же прошлое может разрушить настоящее, если оно сильно. Но всегда усилия целеустремленного человека могут победить даже могучую прошлую карму. Из них воистину усилия в настоящем сильнее, они легко побеждают судьбу. Иногда случается, что град побивает весь урожай крестьянина. Сила града была больше усилий крестьянина. Но и в этом случае не стоит расстраиваться о неизбежном. Мои силы оказались недостаточными. К чему теперь печалиться? Если бы печаль в этом случае была оправдана, я должен был бы рыдать целыми днями о неизбежности смерти. Несомненно, для успешного достижения цели важны и правильные место, время, действия и объекты, словом, весь этот мир. Собственными усилиями, с истинными писаниями и обществом мудрецов достигни чистейшей мудрости и освободись из сетей самсары. Прошлое и настоящее – два плодоносных дерева людских усилий, растущие вместе в лесу сердца человека, и более сильное приносит лучшие плоды. Тот, кто не уничтожает полностью свои прошлые действия чистым желанием, тот невежественный и бессильный червяк, не властный над своими наслаждениями и несчастьями. Тот, кто считает, что Бог посылает его в рай или в ад, поистину является животным в человеческом облике. Тот человек прекрасен и удивителен, который следует истинному пути. Такой освобождается от заблуждений этого мира, подобно льву, вырывающемуся из клетки на свободу. Глупость и недостойная ошибка думать, что судьба или что-то независящее от меня заставляет меня делать то или это. Таких глупцов следует сторониться и избегать их компании. Во множестве действий и практик следуй писаниям и освободись от чувства привязанности и отвращения. Те, кто всегда следует писаниям и не приступает к границе морали, обретают бесчисленные сокровища, подобные жемчугам в океане. Мудрые говорят, что только собственными сосредоточенными и интенсивными усилиями достигаются цели, и только следование писаниям приводит к достижению их. Искателю следует стремиться к цели энергичными и добродетельными действиями, воодушевляемыми компанией мудрых и верными писаниями. Мудрые говорят, что высочайшей целью является безначальное и бесконечное блаженство спокойствия, и достигают его те, кто следует словам мудрых и писаний. Воистину, судьба, спускающаяся к нам от богов и на благо обоих миров, есть не что иное, как наши собственные прошлые усилия. То, что это именно так, не вызывает сомнения у мудрых. Но те невежи, считающие, что судьбе невозможно противиться, приходят только к разрушению. Только собственными усилиями оба мира приводятся в движение, и вчерашние неправильные действия очищаются верными действиями в настоящем. Настоящее – результат и прошлого, и настоящего, и прилагающий усилия достигает своей цели так же просто, как видится плод на открытой ладони. Невежи, не видя очевидное, заблуждаются в своих понятиях о судьбе. Откажись от веры в несуществующую судьбу, сотворенную воображением, и в которой совсем нет причин и следствий, и надейся только на собственные чистые усилия. Когда ты следуешь писаниям, добродетелям и местным обычаям, это прорастает в сердце и приносит замечательные и многочисленные плоды для ума и всего тела, запуская их в действие. Это и называется человеческими усилиями. По размышлении становится понятно, что собственные усилия всегда приводят к цели. И это то, что делает человека действительно человеком. К высочайшему результату приводит служение истине, писаниям, мудрецам, ученым и всему человечеству. Поразмыслив о судьбе и усилиях, и постоянно прилагая усилия, человек достигает высочайшего, служа мудрым людям. Лучшим лекарством от болезни постоянных рождений являются собственные усилия, приводящие к высочайшему истинному спокойствию. Прими это лекарство по совету мудрых, и служением им достигни умиротворения. Васиштха сказал: «Со здоровым телом и спокойным умом человек должен стремиться к самоосознанию, чтобы не рождаться здесь снова. Тот, кто желает собственными усилиями победить судьбу, достигает всего желаемого и в этом, и в следующем мирах. Тот, кто отвергает эти рассуждения и продолжает полагаться на судьбу и везение, тот враг сам себе и сам разрушает собственные добродетели, желания и надежды. Собственные усилия, приводящие к достижению цели, бывают нескольких видов. Это энергия своего сознания, умные решения и физические действия. Желания ума приводят к появлению энергии, которая приводит в действие тело, и в результате чего достигается желаемое. Даже ребенку с раннего возраста понятно, что все в этом мире, так или иначе, достигается человеческими действиями, а не судьбой. Только собственными усилиями Брихаспати стал учителем богов, и Шукра стал учителем царя демонов тоже только собственными усилиями. Только собственными усилиями, о Садху, лучшие из людей поднялись из страданий, бедности и несчастий до уровня самого бога Индры. А другие великие мира сего со всем своим богатством, наслаждениями и разнообразными удовольствиями из-за своих собственных неверных действий стали посетителями ада. Из бесчисленных циклов богатства и бедности и самых разнообразных жизненных ситуаций живые существа достигают освобождения только своими собственными усилиями. Личные усилия имеют тройственную основу. Это знание писаний, наставление учителя и, собственно, личные усилия. Божественное провидение здесь не фигурирует. Желающий спасения должен постоянными упражнениями превратить нечистый ум в чистый. И в этом суть всех писаний. Святые подчеркивают: «С постоянством практикуй возвышенное, истинное и осмысленное, то, что не подвержено смерти и разрушению. Результаты моих стараний будут соразмерны интенсивности собственных усилий. Только с помощью собственных усилий я наслаждаюсь плодами, и никакая судьба не может это изменить. Только собственными усилиями достигаются цели. Только собственными усилиями человек становится мудрым. Судьба – это утешение в печали для несчастных и слабых умом. Результаты собственных усилий очевидны в этом мире. В дальнюю страну попадает только тот, кто идет. Только тот, кто ест, удовлетворит свой голод. Только ищущий осилит дорогу. Только говорящий скажет речь. Усилия создают человека. Только собственными усилиями умные люди выходили из самых трудных и опасных ситуаций, в отличие от бессильных фаталистов, покоряющихся судьбе. Результаты всегда соответствуют затраченным усилиям. Без усилий нет результатов. Чего можно достичь, не делая ничего. Чистыми усилиями достигаются чистые результаты. Результаты плохих действий будут плохими. Подумав над этим, о Рама, поступай, как считаешь нужным. Действия человека приводят к результатам в соответствии с временем, местом и затраченными усилиями. Это происходит скоро или совсем не скоро. И это то, что называют судьбой. Никто не видел судьбы ни здесь, ни в другом мире. То, что называется судьбой, это плоды собственных действий, наслаждаться которыми мы будем в раю. Человек рождается, растет и стареет в этом мире вновь и вновь. А у судьбы нет ни детства, ни юности, ни старости. Мудрые понимают под усилиями целенаправленное, интенсивное сосредоточение на исполнении действия, приводящее к цели. Все достигается только таким образом. Человек попадает из одного места в другое, собственными усилиями передвигая ноги и держа что-то в руках. Это его собственные усилия, а не его судьба. Бесцельные и нецеленаправленные усилия – это характеристика беспокойного ума, и такие усилия ни к чему не приводят. Понимающие люди содействуют собственному спасению изучением истинных писаний, находясь в обществе мудрых и энергичными усилиями в соответствии с дхармой. Знай, что высочайшая цель, безграничное блаженство спокойствия, достигается усилиями, исследованием, писанием и мудрецам. Следование писаниям возвышает ум, и возвышенный ум еще больше желает следовать писаниям, так как они способствуют своему взаимному росту, подобно тому, как лотос и его отражение в пруду украшают друг друга. С детства постоянно будь в обществе мудрых и следуй писаниям. Так правильными усилиями достигается избранная цель. Вишну победил демонов, установил и поддерживает разные миры только своими собственными усилиями, а не судьбой. О лучший из Ракху! В этом мире все достигается действиями. Делай усилия, не уподобляйся сытому ленивому удаву, возлежащему в ветвях дерева.